Глава шестая. Я отправился пешком на станцию. Излишне говорить, что меня сопровождал Габриэль Беттередж. Письмо находилось у меня в кармане, а ночная рубашка была спрятана в дорожном мешке для того, чтобы показать то и другое, прежде чем сомкну глаза в эту ночь мистеру Брефу. Мы молча вышли из дома. В первый раз с тех пор, как я его знаю, старик Беттередж не знал, о чем со мной говорить. Но так как со своей стороны я должен был сказать ему что-нибудь, я сам начал разговор, как только мы вышли из ворот парка. «Прежде чем уехать в Лондон, — начал я, — хочу задать вам два вопроса. Они имеют отношение ко мне самому и, думаю, несколько удивят вас. Если только они выбьют из головы моей письмо этой бедной девушке, мистер Франклин, пусть делают со мной все, что только хотят. Пожалуйста, удивите меня, сэр, как можно скорее». Первый вопрос, Беттередж, вот какой. «Не был ли я пьян вечером в день рождения, Рэчел?» «Пьяны? Вы?» — воскликнул старик. «Напротив, это как раз ваш большой недостаток, мистер Франклин, что вы пьете только за обедом, а уж потом ни капельки. Но день рождения — день особенный. Я мог изменить своим постоянным привычкам именно в этот вечер». Беттередж с минуту раздумывал. «Вы изменили своим привычкам, сэр. И я скажу вам, каким образом. Вы казались ужасно нездоровыми, и мы уговорили вас выпить несколько капель виски с водой, чтобы подбодрить вас немножко». «Я не привык к виски с водой. Очень может быть...» «Погодите, мистер Фрэнклин. Я знал, что вы не привыкли, и налил вам полрюмки нашего 50-летнего старого коньяку, и стыд и срам мне! Развел этот напиток целым стаканом холодной воды. Ребенок не мог бы опьянеть от этого, а тем более взрослый человек». Я знал, что могу положиться на его память в делах такого рода. Следовательно, предположить, что я мог быть пьян, было решительно невозможно. Я перешел ко второму вопросу. «До моей поездки за границу, Беттередж, вы наблюдали меня, когда я был ребенком. Скажите мне прямо, не было ли чего-нибудь странного во мне после того, как я засыпал? Замечали вы когда-нибудь, чтобы я ходил во сне?» Беттередж остановился, посмотрев на меня с минуту, покачал головой и пошел дальше. «Вижу, куда вы метите, мистер Франклин», — сказал он. «Вы стараетесь объяснить, каким образом краска могла очутиться на вашей ночной рубашке без вашего ведома. Но вы на тысячи миль от истины, сэр. Разгуливать во сне? Да никогда в жизни не делали вы ничего подобного». Опять я почувствовал, что Беттередж должен быть прав. Ни дома, ни за границей я никогда не вел уединенного образа жизни. Если б я был лунатиком, сотни людей должны были бы заметить эту мою особенность и из участия ко мне предостеречь меня, чтобы я мог избавиться от этой болезни. И все-таки, допуская это, я ухватился с упорством и естественным и простительным при подобных обстоятельствах за эти единственные два объяснения, которые могли осветить мне ужасное положение, в каком я тогда находился. Заметив, что я не удовлетворился его ответами, Беттередж искусно намекнул на последующие события в истории лунного камня и разбил мои надежды в пух и прах тотчас и навсегда. «Допустим, ваше предположение правильно, но каким образом оно приведет нас к открытию истины? Если считать, что ночная рубашка является доказательством, а я этому не верю, вы не только перепачкались краской от двери, сами того не зная, но также и взяли алмаз, сами того не зная. Правильно ли я говорю?» «Совершенно правильно. Продолжайте». «Очень хорошо, сэр. Предположим, что вы были пьяны или как лунатик ходили во сне, когда взяли алмаз. Это объясняет то, что случилось в ночь после дня рождения. Но каким образом это объяснит то, что случилось после? Алмаз был отвезен в Лондон. Алмаз был заложен мистеру Люкеру. Разве вы сделали то и другое, сами не зная того? Разве вы были пьяны, когда я провожал вас в кабриолете в субботу вечером? И разве вы во сне пошли к мистеру Люкеру, когда поезд довез вас до конца вашего пути? Извините меня, если я скажу, мистер Франклин, что это дело так расстроило вас, что вы еще не в состоянии рассуждать. Чем скорее вы посоветуетесь с мистером Брефом, тем скорее выберетесь из безвыходного положения, в какое теперь попали». Мы дошли до станции минуты за две до отхода поезда. Я торопливо передал Беттереджу мой адрес в Лондоне, чтобы он мог написать мне, если это будет нужно, обещая со своей стороны сообщить ему, если и у меня будут новости. Сделав это и уже прощаясь с ним, я случайно взглянул в сторону лотка с книгами и газетами. Там опять стоял этот необычайный человек, помощник мистера Канди, разговаривая с хозяином лотка. В ту же минуту глаза наши встретились. Эзра Дженнингс снял шляпу. Я ответил на поклон и сел в вагон, когда поезд уже тронулся. Мне кажется, для меня было облегчением думать о совсем посторонних предметах. Как бы то ни было, я пустился в обратный путь, направляясь к мистеру Брефу. И это имело для меня огромное значение. Дорогой я раздумывал с удивлением, сознаюсь довольно нелепым, что видел человека с пегими волосами дважды за один день. Я приехал в Лондон в такой час, что у меня не было никакой надежды застать мистера Брефа в его конторе. Я поехал поэтому с вокзала прямо к нему домой в Хэмпстед и потревожил старого стряпчего, который один-одинешенек дремал у себя в столовой с любимой моськой на коленях и бутылкой вина под рукой. Действие, произведенное моим рассказом на мистера Брефа, я лучше всего передам, описав, что он стал после этого делать. Выслушав меня до конца, он приказал развести огонь, принести крепкого чаю в кабинет и велел передать своим дамам, чтобы они не тревожили нас ни под каким предлогом. Распорядившись таким образом, он сначала рассмотрел ночную рубашку, а потом стал читать письмо Розанны Спирман. Прочитав письмо, мистер Брефф заговорил со мною в первый раз с тех пор, как мы заперлись в его кабинете. «Франклин Блэк», — сказал старый джентльмен, — «это очень серьезное дело во всех отношениях. По-моему, оно касается Рэйчел так же близко, как и вас. Ее странное поведение теперь уже не тайна. Она уверена, что вы украли алмаз». Я долго боролся с собой, отталкивая этот возмутительный вывод, но он все же неизбежно навязывался мне. Намерение добиться личного свидания с Рэйчел основывалось, правду сказать, именно на том утверждении, которое теперь высказал мистер Брефф. «Первый шаг, какой следует теперь сделать, — продолжал стряпчий, — это обратиться к Рэйчел. Она молчала до сих пор по причинам, которые я, знаю ее характер, легко могу понять, но после того, что случилось, невозможно более сносить это молчание. Ее надо убедить или принудить сказать вам, почему она убеждена, что именно вы взяли лунный камень. Есть надежда, что все это дело, которое кажется нам таким серьезным, обратится в ничто, если нам удастся переломить Рэйчел и убедить ее высказаться». «Это очень даже успокоительное мнение для меня», — сказал я. «Признаюсь, вам хотелось бы знать, чем я обосновываю свое мнение», — перебил мистер Брефф. «Я могу объяснить вам это в две минуты. Поймите, во-первых, что я смотрю на дело с юридической точки зрения. Для меня вопрос состоит в улике. Очень хорошо. Улика оказывается несостоятельной с самого начала в одном важном пункте. В каком? Вы сейчас услышите. Согласен, что метка на ночной рубашке доказывает, что эта рубашка ваша. Согласен, что пятно от краски доказывает, что это ночная рубашка, испачкана краской на двери Рэйчел. Но где доказательство, что эта ночная рубашка была на вас?» Это соображение наэлектризовало меня. До этой минуты оно не приходило мне в голову. «Что до этого, — продолжал стряпчий, взяв в руки признание Розанны Спирман, — то понимаю, письмо неприятно для вас. Понимаю, что вы не решаетесь анализировать его с чисто объективной точки зрения. Но я нахожусь не в таком положении, как вы. Основываясь на своем юридическом опыте, я могу рассматривать этот документ, как рассматривал бы всякий другой. Не упоминая о том, что эта женщина была воровкой, я только замечу, что ее письмо доказывает, по ее собственному признанию, насколько искусной обманщицей она была. Поэтому я имею право подозревать, что она сказала вам не всю правду. Не стану сейчас рассуждать о том, могла или не могла она это сделать. Скажу только, что если Рэйчел подозревает вас лишь по улике одной этой ночной рубашки, можно почти, наверное, сказать, что эту рубашку показала ей Розанна Спирман. Эта женщина признается в своем письме, что она ревновала к Рэйчел, что она подменяла ее розы в вазе, что она видела проблеск надежды для себя в ссоре между Рэйчел и вами. Не стану спрашивать, кто взял лунный камень, чтобы достигнуть своей цели, Розанна Спирман взяла бы 50 лунных камней. Скажу только, что исчезновение алмаза дало этой влюбленной воровке удобный случай поссорить вас с Рэйчел на всю жизнь. Она не решилась лишить себя жизни тогда, вспомните это. И я решительно утверждаю, что по своему характеру и положению она была вполне способна воспользоваться случаем украсть камень. Что вы на это скажете?» «Нечто подобное мелькнуло в моих мыслях, как только я распечатал письмо», — ответил я. «Именно. А когда вы прочли письмо, вы пожалели эту бедную девушку, и у вас не хватило духу заподозрить ее. Это делает вам честь, любезный сэр. Это делает вам честь». Но, положим, окажется, что эта ночная рубашка была на мне. Тогда что? Я не вижу, как это может быть доказано, сказал мистер Брэф. Но если допустить, что это предположение возможно, доказать вашу невиновность будет нелегко. Не станем сейчас входить в это. Подождем и посмотрим, заподозрила ли вас Рэйчел только на основании улики, какой является ночная рубашка. «Боже, как хладнокровно говорите вы о том, что Рэйчел подозревает меня», — вспылил я. «Какое право имеет она подозревать меня в воровстве на основании какой бы то ни было улики?» «Весьма разумный вопрос, любезный сэр. Несколько горячо предложенный, но все-таки стоящий внимания. То, что приводит в недоумение вас, приводит в недоумение и меня. Поищите в своей памяти и скажите мне, не произошло ли чего-нибудь, когда вы гостили в доме леди Верендер, такого, что заставило бы ее усомниться в вашей чести? Или, скажем, хотя бы, пусть даже и неосновательно, в ваших нравственных принципах вообще?» В непреодолимом волнении я вскочил с места. Вопрос стряпчего впервые после отъезда моего из Англии напомнил мне о том, что действительно произошло у леди Верендер. Я имел сумасбродство, нуждаясь по обыкновению в то время в деньгах, взять некоторую сумму взаймы у содержателя небольшого ресторана в Париже, которому я был хорошо известен как его постоянный посетитель. Для уплаты назначен был срок, а когда он настал, я не смог сдержать своего слова, как это часто случается с тысячей других честных людей. Я послал этому человеку вексель. Подпись моя, к несчастью, была хорошо известна на подобных документах. Ему не удалось перепродать его. Дела его пришли в беспорядок, и его родственник, французский стряпчий, приехал ко мне в Англию и стал настаивать, чтобы я заплатил ему свой долг. Это был человек вспыльчивого нрава, и он выбрал неверный тон для объяснений. С обеих сторон было сказано много резкостей. Тетушка и Рэйчел, к несчастью, находились в соседней комнате и слышали наш разговор. Леди Верендер вошла к нам и захотела непременно узнать, что случилось. Француз показал данную ему доверенность и объявил, что я виноват в разорении бедного человека, который доверился моей чести. Тетушка немедленно выплатила ему деньги и отослала его. Она, разумеется, настолько знала меня, что не разделяла мнение француза обо мне, но она была оскорблена моей небрежностью и справедливо рассердилась на меня за то, что я поставил себя в положение, которое без ее вмешательства могло бы сделаться очень неприятным. Мать ли рассказала ей обо всем? Или Рэйчел сама услышала об этом из соседней комнаты, не могу сказать. Но только она по-своему, романтически и свысока взглянула на этот случай. Я был бездушен, я был неблагороден, я не имел правил, неизвестно, что я мог сделать потом. Словом, она наговорила мне таких жестоких вещей, каких я еще не слыхивал ни от одной молодой девушки. Разрыв между нами продолжался весь следующий день. На третий день мне удалось помириться с ней, и я перестал думать об этом. Не припомнила ли Рэйчел этот несчастный случай в ту критическую минуту, когда мое право на ее уважение снова и гораздо серьезнее было поставлено под вопрос? Мистер Брэф, когда я рассказал ему все, тотчас ответил утвердительно. «Он должен был повлиять на нее», — ответил он серьезно. «И я ради вас самого желал бы, чтобы этого не произошло. Однако мы с вами открыли, что это обстоятельство повредило вам, и, по крайней мере, выяснили хоть одну загадку. Не вижу, что могли бы мы сделать дальше. Следующий наш шаг в этом следствии должен привести нас к Рэйчел». Он встал и начал задумчиво ходить взад и вперед по комнате. Два раза я чуть было не сказал ему, что сам решил увидеться с Рэйчел, и два раза, принимая во внимание его лета и характер, поостерегся обрушить на него новую неожиданность в такую неблагоприятную минуту. «Главное затруднение состоит в том, — продолжал он, — чтобы заставить ее высказаться до конца. Что вы предлагаете?» «Я решил, мистер Брэф, сам поговорить с Рэйчел». «Вы?» Он вдруг остановился и посмотрел на меня так, как будто я был не в своем уме. «Вы? Да разве это возможно для вас?» Он резко тряхнул головой и опять прошелся по комнате. «Стойте-ка», — сказал он. «В подобных необыкновенных случаях опрометчивость может иногда служить лучшим способом». Он обдумывал вопрос в этом новом свете еще минуты две-три и вдруг смело решил в мою пользу. «Не рискнешь, не выиграешь», — заключил старый джентльмен. «На вашей стороне шансы, которых нет на моей. Вы первый и сделаете опыт». «Шансы на моей стороне», — повторил я с величайшим удивлением. Лицо мистера Брефа впервые смягчилось улыбкой. «Вот в чем дело», — произнес он. «Честно признаюсь, я не питаю надежды ни на вашу осторожность, ни на ваше хладнокровие. Но я питаю надежду на то, что в глубине своего сердца Рэйчел еще сохранила к вам некоторую слабость. Коснитесь этой слабости и поверьте, за этим последует самое откровенное признание, на какое только способна женщина. Вопрос лишь в том, каким образом вам встретиться с нею». «Она гостила у вас в этом доме», — ответил я. «Могу я попросить вас пригласить ее сюда, не говоря о том, что она увидится здесь со мной?» «Здорово», — сказал мистер Брефф, произнеся только одно это слово в ответ на мое предложение. Он снова прошелся по комнате. «Проще говоря», — продолжал он, — «мой дом должен превратиться в ловушку для Рэйчел с приманкой в виде приглашения от моей жены и дочерей. Если бы вы не были Франклин Блэк, и если бы это дело было на волос менее серьезно, чем оно есть, я отказался бы наотрез. Но обстоятельства сейчас таковы, что я твердо уверен, сама Рэйчел будет впоследствии благодарить за мое вероломство по отношению к ней, неожиданное для моих преклонных лет. Считайте меня своим сообщником. Рэйчел будет приглашена провести у нас день, и вам своевременно дано будет знать об этом. Когда? Завтра? Завтра мы еще не успеем получить от нее ответ. Пусть будет послезавтра. Как вы дадите мне знать? Сидите весь вечер дома, я сам заеду к вам. Я поблагодарил его за неоценимую помощь, которую он мне оказывал, с чувством горячей признательности, и, отказавшись от гостеприимного приглашения переночевать в Хэмпстеде, вернулся на свою лондонскую квартиру. О следующем дне я могу только сказать, что это был самый длинный день в моей жизни. Хотя я знал о своей невиновности, хотя я был уверен, что гнусное обвинение, лежавшее на мне, должно разъясниться рано или поздно, все же в душе моей было чувство самоунижения, как-то инстинктивно державшее меня вдали от моих друзей. Мы часто слышим, чаще всего, впрочем, от поверхностных наблюдателей, что преступление может иметь вид невинности. Гораздо вернее, мне кажется, то, что невинность может походить на преступление. Я приказал никого не принимать целый день и осмелился выйти лишь под покровом ночной темноты. На следующее утро, когда я еще сидел за завтраком, неожиданно появился мистер Брефф. Он подал мне большой ключ и сказал, что ему стыдно за себя первый раз в жизни. «Она придет?» «Придет сегодня завтракать и проведет целый день с моей женой и дочерьми. Миссис Брефф и ваши дочери посвящены в нашу тайну. Иначе было нельзя. Но женщины, как вы, может быть, сами заметили, не так строги в своих правилах. Мое семейство не испытывает угрызений совести. Так как цель состоит в том, чтобы свести вас с Рэйчел, моя жена и дочери, подобно иезуитам, смотрят на средства для достижения цели со спокойной совестью. Я бесконечно обязан вам. Что это за ключ?» «Ключ от калитки моего сада. Будьте там в 3 часа. Войдите в сад, а оттуда через оранжерею в дом. Пройдите маленькую гостиную и отворите дверь прямо перед собой. Она ведет в музыкальную комнату. Там вы найдете Рэйчел и найдете ее одну». «Как мне благодарить вас?» «Я вам скажу как. Не обвиняйте меня за то, что случится после этого». С такими словами он ушел от меня. Ждать приходилось еще долго. Чтобы как-нибудь провести время, я стал пересматривать письма, принесенные с почты. Между ними оказалось письмо от Беттереджа. Я поспешно распечатал это письмо. К моему удивлению и разочарованию, оно начиналось с извинения в том, что не содержит никаких особенных новостей. В следующей фразе необыкновенный Эзра Дженнингс появился опять. Он остановил Беттереджа, возвращавшегося со станции, и спросил его, кто я таков. Узнав мое имя, он сообщил о том, что видел меня своему патрону, мистеру Канди. Доктор Канди, услышав об этом, сам приехал к Беттереджу выразить свое сожаление, что мы не увиделись. Он сказал, что имеет особую причину желать встречи со мною, и просил, чтобы я дал ему знать, как только опять буду в окрестностях Фризингола. Кроме нескольких фраз, характерных для философии Беттереджа, вот содержание письма моего корреспондента. Добрый, преданный старик сознавался, что написал его скорее из удовольствия писать ко мне. Я сунул это письмо в карман и через минуту забыл о нем, поглощенный своим будущим свиданием с Рэйчел. Когда на часах Хэмпстедской церкви пробило 3, я вложил ключ мистера Брефа в замок двери, сделанный в стене сада. Признаюсь, что, входя в сад и запирая калитку с внутренней стороны, я чувствовал некоторый страх при мысли о том, что может произойти. Украдкой я осмотрелся по сторонам, опасаясь какого-нибудь неожиданного свидетеля в скрытом уголке сада. Но ничто не подтвердило моих опасений. Аллеи сада все до одной были пусты, и единственными моими свидетелями были птицы и пчелы. Я прошел через сад, вошел в оранжерею, миновал маленькую гостиную. Когда я положил руку на ручку противоположной двери, я услышал несколько жалобных аккордов на фортепиано в смежной комнате. Рэйчел часто так же рассеянно перебирала клавиши, когда я гостил в доме матери. Я был принужден остановиться на несколько мгновений, чтобы собраться с духом. В ту минуту мое прошлое и настоящее всплыли передо мною, и контраст между ними поразил меня. Через несколько секунд я вооружился мужеством и отворил дверь.